Эпилог. «Как же я рад, что в тот день ты въехала в мой зад!» — усмехнулся Андрей, когда мы нежились в постели. «Иначе я бы не встретил и не узнал тебя». «Ты, главное, запомни, что я больше не должница!» — изогнув бровь, с улыбкой изрекла я. «Да, ты больше не должница. Ты моя невеста. Завтра идем в ЗАГС», — решительно заявил он и переплел наши пальцы. «Как это?» «Я больше не хочу терять ни минуты. Мы все решили. Зачем ждать?» «Как это зачем? А свадьбы у нас не будет?» «Традиционной не будет. Распишемся и уедем, куда захочешь. Когда вернемся, посидим с роднёй, но после свадьбы. Обещаю, что устрою тебе самый романтичный медовый месяц». На мой вопрос, почему он против традиционной свадьбы, Андрей поведал во всех красках о своем неудачном опыте. Теперь я поняла, почему Юлька со Стасом отказались от привычного банкета. Я тоже не стала сопротивляться, но сказала, что мы должны рассказать о решении пожениться родителям и познакомиться с ними. Моя мама ни капли не удивилась, когда я сообщила, что выхожу замуж за Андрея. И папа был рад знакомству с человеком, который спас его жизнь. Они с Андреем очень быстро нашли общие интересы и договорились как-нибудь съездить вместе на рыбалку. Семья Ждановых тоже оказалась приятной в общении. Мама у Андрея — прекрасная женщина, а характером он пошел в отца. С Кариной мы быстро нашли общий язык, особенно после того, когда она увидела свою новую комнату. Дочка Андрея была в восторге, а я тихо радовалась, что угодила маленькой непоседе. Через неделю мы расписались. Вечером устроили торжественный ужин с родителями и ближайшими родственниками. А потом улетели на райский остров на целый месяц. Жизнь — непредсказуемая штука. Когда я врезалась в дорогущий джип, то не могла и подумать, что это ДТП будет лучшим, что со мной могло произойти. Андрей прав. Если бы не авария, мы бы не познакомились и не узнали бы, что такое настоящая любовь. Теперь знаем. Несмотря на бурную жизнь до меня, Андрей оказался совсем не бабником. На всех мероприятиях он смотрел только на меня и не замечал вокруг ни одной женщины. А еще гордо заявлял, что я его жена. Журналисты нас постоянно фотографировали вместе. А потом я видела в новостях фото и к ним заголовки, что Жданов Андрей нашел свою любовь и попрощался с холостяцкой жизнью. И это было так приятно. На каждом фото его глаза светились от счастья. И мои тоже. Дверь в прошлое Андрея закрыта навсегда. Теперь он не завидный холостяк, а любящий муж и мой любимый мужчина. Конец. 7 октября 2024. От автора. Вот и закончилась история Андрея и Иры. Надеюсь, что вам понравилась эта книга. Я буду благодарна, если вы поделитесь со мной общим впечатлением об этой непростой, эмоциональной и местами горячей истории. Звездочки книги приветствуются, если вы забыли их поставить. Подписывайтесь на автора, чтобы не пропускать мои новости. До встречи в следующих романах. Катерина Каратеева. Читала Саша Герман.